своих 90-х, в своем детстве, когда я учился еще в младшей и средней школе, у меня мысли были о городе моем. И возникли они как? Я, как многие дети, я был страшный патриот своей малой родины. Я очень любил набережные Челны. Считал, что это прям самый лучший город на Земле, потому что он самый лучший. Про остальные я только слышал и видел в кино, как бы, да, и читал в книгах. И где-то в каком-то журнале я прочитал, что вот Нью-Йорк считается столицей мира. Ну и что это там Нью-Йорк? Ну там типа живет 20 миллионов человек, где-то в Америке. Я посмотрел на карте, где-то город, ну где-то вообще на краю Вселенной находится вообще. А вот Челны, они же в центре мира находятся. Вот на карте Челны смотришь, они в центре находятся. И я такой, нет, я стал думать о том, что нет, это Челны. И Москва пусть остается столицей России, окей. А вот Челны должны быть столицей мира. И как вот, ну как бы, а что это значит? Ну, значит, что, во-первых, здесь будет жить 21 миллион человек, больше, чем у него. Что Челны вырастут, как бы. Вот что еще вот, при моей жизни, вот скоро вот, они вырастут, станут гигантским мегаполисом. В нем будет очень много всего. Но в первую очередь, конечно же, в нем будет производиться автомобиль. Как бы это автомобильная столица. Я же знал, КамАЗ. Отец работал на КамАЗе. И был патриотом КамАЗа. Естественно, я представлял, что больше грузы я не очень... Ну, я понимал, что это очень круто, но я не очень понимал, их же не так часто видишь, и на них никогда не ездишь. И мне казалось, что, конечно, должны появиться как бы легковые автомобили, кроме АКИ. Ну, и АКА — крутая тачка, вообще мне очень нравилась. И я придумывал машины, которые будут производить на этом заводе. Представлял, что будет вот АКА-2, что будет машина КАМА-2000, крутая легковушка, вся такая продвинутая, с лазерами, там, с компьютером. И так далее. Вот все это рисовал, все эти традочки, где-то у меня даже она лежит. Столица мира — это такое место, где производят много крутых тачек, на которых потом во всем мире ездят.